Встреча в Форт-Джорджа. Пока они там внизу убирали белье, Кэрби кружил высоко в небе. Он поглядывал на землю, ждал и, слегка касаясь рычагов управления, беспрерывно зевал. Долгий день быстро клонился к вечеру. Кэрби видел длинные черные тени, отбрасываемые членами семейства Круз и их реющим на ветру бельем. Лиловые и оранжевые простыни, черные, красные и зеленые рубахи, скромные белые трусики, вездесущие голубые джинсы исчезли, а следом за ними и сама веревка. Младшие тем временем загнали кос в их бревенчатые вольеры, и в наушниках наконец послышался голос Мануэля Круза с сильным испанским акцентом. «Извини, Кэрби, все готово!» «Спасибо, Мэнни!» Детишки Крузов любили поглазеть на высший пилотаж, поэтому Кэрби поставил Синтию на левое крыло и с ревом устремился к восточному краю пастбища. По белью он определил, что ветер западный. В последнее мгновение он резко дал газ и потянул штурвал на себя. Потом посадил самолет возле рощи, нежно и мягко, будто невесту. У Крузов было всего пятеро детей, но в такие минуты казалось, что их полсотни. Они копошились вокруг самолета, задавали миллионы вопросов, возбужденно галдели, просили разрешения дотащить до дома какой-нибудь пакет. «Но у меня ничего нет», — повторял Кэрби, утонув в ребячьем море. «Ваш чертов папаша привез все на грузовике». И действительно, пикап стоял под навесом возле курятника. Посудомоечная машина по-прежнему лежала в кузове, остальные коробки, однако, уже были разгружены, и Кэрби не удивился, когда увидел Мэнни, слегка покачивающимся, с блаженной улыбкой на физиономии и стаканом с красной жидкостью в руке. Мэнни Круз был любителем кровавой Мэри, и Кэрби всякий раз привозил ему из Штатов пару бутылок водки. Кроме того, он привозил игрушки для детей и кулинарные книги для Эстель. 4 года назад, когда они встретились впервые, Мэнни Круз, маленький тщедушный человечек с радостной улыбкой и блестящими глазами, был без сомнения самым веселым неудачником на свете. Он имел ферму и, подобно всем остальным деревенским жителям в этой части Белиза, выращивал, среди прочего, еще и марихуану. Для Кэрби он был рядовым мелким поставщиком в истертых рабочих штанах и с редкими зубами. Но поскольку Мэнни улыбался куда больше, чем все остальные, Кэрби особо выделял именно его редкие зубы. А потом нагрянули ребята из Штатов из-за дела по борьбе с наркотиками. Это была очередная, тщетная судорожная попытка заставить правительство Белиза перекрыть самые надежные источники иностранной валюты. Что ж, местным властям пришлось сделать красивый жест, уничтожить какую-нибудь плантацию и арестовать какого-нибудь производителя марихуаны. Бедняга Мэнни оказался крайним. Его плантацию сожгли вместе с принадлежащим Эстель кукурузным полем. Старый грузовичок конфисковали как средство транспортировки наркотиков, а самому Мэнни вкатили 20 лет тюрьмы. Вся округа впала в оцепенение от этих драконовских мер. Отнять у семьи единственное средство сообщения с внешним миром и оторвать отца от детей на срок больше, чем все их детство. Когда он выйдет из тюрьмы, они уже обзаведутся семьями. И вот началась неофициальная кампания в пользу семьи Круз. В ней участвовали местные фермеры, несколько торговцев из Ориндж-Уолк, посредники и даже кое-кто из американских пилотов, возивших зелье, в том числе и Кэрби. Эстель Круз, коротенькая, тощая и коричневая, как сигара, встретила его с мачете в руках, опасаясь за свою честь. Но когда до нее дошло, что Кэрби просто ищет жилье, дело решилось очень быстро. Перед домом Крузов был луг, который годился под взлетно-посадочную полосу для Синтии, а на краю луга росла купа деревьев, где можно было держать самолет. Жить Кэрби мог в переделанном и подлатанном сарае для мулов. Эстель взялась ему стряпать и убирать комнаты. Дети были воспитаны. Словом, Кэрби получал не только жилье, но и оперативную базу в Белизе. В уплату за все это он предложил Эстель все прелести 20 века. Имение Крузов стояло слишком далеко от ухабистого проселка и линий электропередачи. Денег на бензиновый генератор у них не было. Кэрби пообещал снабдить семейство не только электричеством, но и электроприборами. Денег он не платил, но дарил им всякую всячину, а Крузы за это давали ему кров. Сделка устраивала всех, и вскоре в доме появились ветряной, солнечный и бензиновый генераторы, стиральная машина, телевизор, холодильник, три кондиционера и светильники. В Белли-Сити Кэрби приобрел с рук пикап взамен конфискованного фургона, и Эстель пользовалась им, когда машина не нужна была хозяину. В те времена Кэрби не знал нужды, поскольку еще не познакомился с Иннесентом Сент-Майклом. Эстель оказалась превосходной кухаркой. Никогда Кэрби не пировал так, как в Белизе. Кроме того, у него сложились прекрасные отношения с роднёй семейства Крузов. А от детей он научился азам испанского и кекчи. Через 9 месяцев Мэнни Круза выпустили из тюрьмы. Видимо, потому что недремлющее око отдела по борьбе с наркотиками обратило свой взор в другую сторону. С освобождением Мэнни ничего не изменилось. Кэрби сразу поладил с ним, научив играть в крибидж, и сам, в свою очередь, научился какой-то индейской игре, заключавшейся в бросании камешков в горшки. Кроме того, Мэнни иногда кое в чем помогал своему жильцу. Высадив Уитчера и Флетспена у гостиницы, Кэрби передал пикап Мэнни, а сам отправился к приятелю, чтобы договориться о вывозе партии товаров в пятницу. Для пущей безопасности они вели переговоры в Тойоте, и им пришлось изрядно поколесить по городу, потому что возник спор о деньгах. Наконец они достигли соглашения, и приятель высадил Кэрби у муниципального аэропорта. Кэрби устал после трудного дня, злился из-за спора, и поэтому облегченно улыбнулся, когда увидел под крылом ферму. Его ничуть не огорчило даже то обстоятельство, что на взлетно-посадочной полосе паслись козы и сушилось белье. Эстель всегда смотрела на Кэрби с обожанием. Поначалу он испытывал неловкость, но потом понял, что она в буквальном смысле слова боготворит его. Разумная, современная с виду женщина, любившая посидеть с детьми перед телевизором, наслаждаясь гватемальскими программами, она где-то в глубине души оставалась пережитком доколумбовых времен, чистокровной индианкой майя. Кэрби для нее был существом, спускающимся с небес и приносящим свет, достаток, чудесные и удобные вещицы. А как называется такое существо? Вот именно. Сияющая Эстель подбежала к Кэрби и протянула ему бутылку пива и листок бумаги. Поскольку тут не было телефона, Кора, старшая дочь Крузов, заходила после школы в лавку в Ориндж-Уолк и забирала поступавшее на имя Кэрби сообщение. Кэрби взял пиво с куда большим удовольствием, чем бумажку. Видимо, Эстель поняла это по его лицу. «У тебя утомленный вид», — сказала она. «Я устал, как собака. Надеюсь, у тебя хороший аппетит». «У меня всегда хороший аппетит, Эстель», — ответил Кэрби. И, глотнув пиво, взглянул на бумажку. «Проклятие! Зараза! Уитман, черт его дери, Лемюэл!» Месяц назад, после провала в галерее Соха, Кэрби неожиданно столкнулся с Лемюэлом на другой вечеринке в квартире богатого знатока и собирателя предметов индийского искусства. На этот раз ему удалось подцепить рыбку на крючок. Разумеется, Лемюэла интересовали неизвестные творения майя. Разумеется, у его музея были средства. Разумеется, они не станут допытываться, каково происхождение этих вещей и кому они принадлежали прежде. Разумеется, он приедет в Белиз взглянуть на еще не открытый храм майя. В следующий вторник, так они договорились. И вдруг на тебе, Уитман Лемюэл сообщает, что приедет завтра. Уверен, что вы понимаете причины моего нетерпения. Не хочу, чтобы кто-нибудь меня опередил. Прилетаю пополудни, рейсом из Майами. Номер Форт Джорджи заказан. Нет, это невозможно. Через день к Кэрби предстоит лететь с грузом на север. Но это еще полбеды. Уичер и Фелспен завтра тоже будут в Форт-Джорджи. И это уже беда. «Плохие новости, Кэрби?» — участливо спросила Эстель. «Плохие. Похоже, я все-таки немножко перехвалил свой аппетит». «Уичер и Фелспен. Уитмен Лемюэл. Если они встретятся, пиши пропало». Пропавшее озеро. Когда шофер завернул на кладбище, Валерия, естественно, подумала, что он ошибся. «Но мне нужно в Бельмопан», — сказала она. «Да, да, это дорога туда», — отвечал таксист. «Как в фильме ужасов», — подумала Валерия, оглядываясь по сторонам. «Хотя и не очень похоже, впрочем. Солнце светит слишком ярко, небо слишком просторное и прекрасное, а само кладбище имеет слишком пестрый и веселый вид. А воздух, врывающийся в открытые окна, похоже, все таксисты Белиза ждут запчасти для кондиционеров. Слишком мягок и свеж, слишком полон сладких ароматов жизни». Валерий пока мало что видела на своем веку. Поезд городищ Майя, помимо всего прочего, означал для нее еще и возможность попутешествовать, выбраться в поле, как говорили ее коллеги, выбраться в мир. Пора ей с ним познакомиться. Археология манила ее, и не только поездками в дальние края. Это были путешествия в прошлое, далекое и недостижимое, к другим городам, людям и цивилизациям, совсем не похожим на то, что она видела дома, в Южном Иллинойсе. Они проехали кладбище, и Белиз-Сити остался позади. Западное шоссе было обычной двухполосной ухабистой дорогой. Чтобы попасть в новую столицу, Бельмопан, предстояло проехать по ней 52 мили, все время поднимаясь в гору. В нескольких милях от побережья пышная зелень уступила место жестким кустарникам и поросшим сорняками полям, перемежавшимся с возделанными участками. Здешние обычно многолюдные семьи ютились в маленьких некрашенных хибарах. Транспорта почти не было, иногда проезжал громоздкий грузовик с мексиканскими номерами или грузовичок фермера, в кузове которого стояли полуобнаженные мужчины. Они махали Валерии руками и делали другие выразительные жесты. Время от времени проносились сверкающие американские лимузины с белизскими номерами и поднятыми стеклами. Правительственные чиновники ехали из столицы страны в ее единственный крупный город, поскольку столицу нельзя было назвать городом, в чем Валерия убедилась спустя полтора часа. Построенный в 60-е годы, когда ураган уничтожил большую часть старой столицы, Бельмопан пока не обрел своего лица, что бывает всегда, если город строится по чиновному приказу. Дома красивые, но все равно что-то не так. Таксист понятия не имел, где искать контору Инносента Сент-Майкла. «Может, там?» — сказал он, вяло махнув рукой, то ли в сторону здания, похожего на тюрьму, то ли в направлении громадного дота времен Второй мировой войны. Валерия вошла в тюрьму. Тут была масса народу. Кто-то печатал, кто-то болтал, кто-то читал, а кто-то задумчиво жевал. Кабинетики выходили в длинный коридор. Женщина, зашивавшая мелкими стежками белую мальчишескую рубаху, прикрыв ею пишущую машинку, сказала: «О, мистер Сент-Майкл! Это наверху, бюро распределения земли!» Наверху Валерии направили в кабинет, где ее встретил молодой, стройный негр. «Мисс Грин, у вас встреча с заместителем директора?» «Да». «Боюсь, вы прибыли раньше времени», — сказал он, взглянув на свои кварцевые часы и выставляя их на показ, чуть более назойливо, чем надо. «Вообще-то я на 3 минуты опоздала», — ответила Валерия, сверившись с тяжелыми белыми часами на стене. «Да», — пробормотал молодой человек с мимолетной улыбкой. «Но заместитель директора еще не приехал. Я, так сказать, заместитель заместителя. Его старший секретарь. Меня зовут Вернон. Могу ли я вам помочь?» «Я хотела поговорить о кое-каких исследованиях», — ответила Валерия, гадая, что такое Вернон, имя или фамилия. «Да, да, храмы Майя. Я, помнится, отвечал на одно из ваших писем. Занятные штуки эти компьютеры. Я и сам очень увлекаюсь ими. Я в основном занимаюсь храмами майя, сказала Валерий. Да, если вы скажете, какой район вас интересует, я достану карты, отчеты и все остальное и подготовлю бумаги к приезду заместителя директора. Прекрасно. Валерий открыла чемоданчик и вытащила свои карты, большую и маленькую. Вот. Она прикрыла большим пальцем точку, где предположительно находился храм, и пустилась в объяснение. Вернон молча кивал. «Понимаю», — сказал он наконец, поджал губы и покачал головой. «Однако, боюсь, ничего не выйдет». «Ну вот же он, храм!» Валерий снова ткнула пальцем в карту. «Я прекрасно понимаю ход ваших мыслей, но это невозможно. Там вы никаких храмов не найдете». «А я уверена, что найду». Валерий напустила на себя официозный вид. Чего он крутит? Она слышала, что в третьем мире надо часто давать взятки, чтобы добиться содействия чиновников. Может, этот Вернон тоже хочет денег? Валерий вполне понимала его и ничего не имела против, но ей еще ни разу не доводилось кого-то подмазывать, и она чувствовала себя слишком неловко, чтобы предпринять такую попытку сейчас. «Я убеждена, что храм здесь!» Валерий надеялась, что мистер Сент-Майкл будет выше таких мелочей, как денежные подачки, и поэтому твердо стояла на своем. «Очень жаль, мисс Грин, но этого не может быть», — сказал Вернон. Он подошел к большой карте на стене. «Взгляните сюда!»